Глава 10. Пробуждение. О том, что племянница в субботу поедет на выставку кукол в Императорский музей, Арчибальд не знал. Но если бы знал, непременно высказал бы брату все, что об этом думает. Да, Гате очень хотелось выбраться из дворца, но неужели нельзя немного потерпеть и подождать, пока с заговорщиками и покушениями не будет покончено? Иногда по отношению к родственникам, особенно к детям, Арен проявлял непозволительную мягкость. Случившееся возле Императорского музея спутало Арчибальду все карты. Он собирался ненадолго зайти к Айрин в театр перед тем, как переноситься на север, но был вынужден почти все утро просидеть во дворце, отвечая на вопросы дознавателей и ожидая, когда закончится обыск. Безумно злился, но все же эта злость была лишь тенью по сравнению с тревогой за брата и племянницу. Нет, Арена не было в том магмобиле, который попытались сжечь портальной ловушкой по дороге в музей. Император находился во дворце. Но Арчибальд, так же, как и очень многие, понимал, что на самом деле это покушение не на Агату, а очередная попытка свергнуть Арена с престола. Для того, чтобы стоять во главе Альганны, нужно было удерживать венец, родовой артефакт Альга. А для этого нужны не только физические и магические силы, но и моральные. Чуть более 3 месяцев назад, после того, как погиб Арен, дознавательский комитет арестовал многих аристократов. Но, и теперь это стало очевидно, не всех. Кто-то остался и пытался продолжить дело Аарона. А, возможно, преемников оставил и сам брат императора. По крайней мере, именно так считали Арен и Гектор Дайт, да и Арчибальд тоже. Он отлично помнил характер брата. Тот ненавидел проигрывать и даже в детстве делал все, чтобы избежать проигрыша. Что уж говорить о нем взрослом. Добиться цели и убрать Арена с трона — это стало навязчивой идеей Аарона и его последователей. И раз физически устранить императора не получилось, они перебросили свои усилия на кровавый террор и моральное давление. Если бы Агата не выжила... Арчибальду было сложно представить, что в таком случае происходило бы с Ареном. Детей брат обожал, они были смыслом его жизни, его единственным слабым местом. И вполне вероятно, что если бы заговорщикам удалось убить Агату, Арен не смог бы в итоге удержать венец. Но девочка выжила. Как? Арчибальд не представлял. Но ему и некогда было представлять. Сразу после того, как дознаватели сообщили, что он может идти по своим делам, Арчибальд перенесся в Варьете, чтобы проститься с Айрин. Он хотел только сказать ей «до свидания» и поцеловать руку, но вновь все пошло не по плану. Правда, на этот раз сей факт не мог не радовать. И не только потому, что Айрин сама поцеловала его, сама сделала шаг навстречу, но и... пламя. Неконтролируемый выплеск огня гиены. Часть сути их семьи, проявление родовой силы. Такого с Арчибальдом не случалось уже очень давно. Последний раз он вспыхивал подобным образом, когда целовал Брианну, свою невесту. И всегда думал, что подобные вспышки — доказательство любви. Именно из-за того, что контролировать их было невозможно. Эмоции и страсть захлестывали настолько, что невольно даже вырывались из тела, превращаясь во вспышку пламени, которая не обжигала, а только грела. Но он ведь не любит Айрин. Арчибальд прислушался к себе, вновь переносясь во дворец. Охрана доложила, что из госпиталя вернулась Виктория, жена Арена и мать Агаты, и он хотел повидаться напоследок еще и с ней, и с племянником Александром. И пока шагал по коридорам дворца к детской, в которой находились родственники, пытался понять, что чувствует Кайрин, невольно сравнивая эти чувства с любовью к Брианне. Пусть прошло почти 30 лет, но Арчибальд хорошо помнил, как горел рядом со своей невестой. Как не видел никого, кроме нее, как считал самым родным в мире человеком, как стремился поделиться каждой мелочью, каждой важной и неважной новостью. Брианна была словно его продолжением, его плотью и кровью. А Айрин? Да, с ней хочется проводить время, с ней приятно разговаривать, но доверять девушке тайны, делиться сокровенным... Нет, это было бы как-то странно. Не настолько близко они знакомы. Да и своим продолжением Арчибальд ее не считал. Как считать, если Айрин не ощущает такого же трепета перед тем, чем он занимается, в отличие от Брианны? Айрин не разделяет его интересов, это несомненно. Тогда откуда огонь? Возможно, это просто страсть? Но Арчибальд много раз чувствовал желание по отношению к другим женщинам, однако не вспыхивал пламенем ни разу. Причем, если вспомнить именно момент вспышки, радости от того, что Айрин сделала шаг навстречу, было даже больше, чем, собственно, страсти. Тогда в чем дело? Так ничего и не решив, Арчибальд заглянул в детскую. Простился со всеми находящимися там родственниками, уделив особое внимание детям. Потом написал Арену на браслет связи, что отбыл в ставку, и перенесся на север. Как обычно бывало перед пробуждением Гиенны, в ставке уже оказалось навалом народа, несмотря на то, что официально сбор дежурных отрядов и отрядов запаса еще не объявлялся. Арчибальд собирался кидать клич лишь через пару часов. Но многим, как обычно, было не втерпеж поскорее перенестись на север и ждать пробуждения огненной стены уже там. «Вспышка будет ближе к утру», — кратко сказал его высочество, глядя на разрозненную толпу из подчиненных в зале для переносов. «Поэтому для тех, кто находится здесь, дежурные и запасные остаются, остальным просьба покинуть ставку. 4 дежурных отряда и 3 запасных». Всего 56 человек, не считая командующих, медиков и обслуживающий персонал. К пробуждению гиенны в ставке должны были остаться только эти люди, и больше никого. Хотя, возможно, еще будут присутствовать студенты, но Арчибальд точно не знал, стоит ли в расписании сегодня какой-то семинар или нет. Его это мало волновало. Работой со студентами занимался специальный отдел, состоявший в основном из бывших охранителей. Арчибальд только подписывал им планы, но больше никак не вникал в обучение. Он занимался лишь со стажерами, но это была уже несколько иная история. Отыскав штабе на 3-м этаже обоих своих замов, Арчибальд отправился с ними в столовую. За несколько часов до пробуждения всегда нужно плотно поесть. Это правило даже прописано в уставе охранителей. Не объедаться, но насытиться так, чтобы надолго хватило. Потому что неизвестно, когда получится поесть в следующий раз, да и на плато голодным было нечего делать. Иначе обморок от усталости обеспечен после первого же часа. А борьба с демонами не была быстрым делом. «Что случилось в столице?» Хмуро поинтересовался у Арчибальда второй его зам, архимагистр Фрэнк Халл. Не титулованный, но один из сильнейших магов империи. Правда, в силу возраста и старой травмы, ему когда-то демон здорово перебил колено, на плато Фрэнк почти не переносился. Но это было даже удобно, поскольку и Бастиан, и Арчибальд чаще уходили к Гиенне вместе с дежурными отрядами, оставляя Хала командующим. «Я почти сутки в ставке, слухи только доходили. Но ты знаешь, Арч, как я к ним отношусь. Кого-то убили?» «Из Альга никого», ответил его высочество, снимая крышку с глиняного горшочка, в котором находилось ароматное жаркое. Но вот среди обычных людей, пострадавших по предварительным оценкам, более 200 человек. Фрэнк покраснел, затем побледнел и переглянулся с мрачным Бастианом. «Моя дочь должна была пойти на открытие этой выставки», тяжело вздохнул Алтериус. «Хорошо, что передумала». «Да уж», прорычал Хал, вгрызаясь в кусок хлеба с такой силой, словно представлял на этом месте чью-то шею. «Что-то старина Дай теряет хватку. Хотя работает он, безусловно, лучше, чем твой отец, Тиан. Без обид». «Я и сам это знаю», — усмехнулся Алтериус и, кажется, хотел поинтересоваться у Арчибальда о чем-то еще. Но его высочество, за день настолько устав от темы утреннего покушения на Агату, перебил Бастиана, сообщив то, что абсолютно точно могло отвлечь собеседников. «Арен попросил меня составить проект закона об освобождении нетитулованных охранителей от уплаты налога за наличие дара. Алтериус просто удивленно застыл. А вот Фрэнк, которого это касалось в гораздо большей степени, поперхнулся, закашлялся и, отпив из кружки густого клюквенного киселя, просипел. «Ты шутишь?» «Нет, не шучу». «Защитник, неужели я дожил до подобного?» Поднял глаза к небу Хал. «На старости лет, наконец, перестану платить налог за то, что родился магом. Еще и захотел стать охранителем и защищать страну. Арчи, я сейчас заплачу!» «Ладно тебе поясничать», — укоризненно произнес Бастиан и хлопнул Фрэнка по плечу. «Просто порадуйся. Лучше поздно, чем никогда». «Рано радоваться. Судя по тому, что творится в столице, у Аарона остались какие-то резвые поклонники. Арч, а правду говорят, что убить хотели Агату? Или это не более чем слухи?» «Нет, это правда». Фрэнк покачал головой, но промолчал. Зато Алтериус молчать не стал. «Сейчас скажу ужасное, но это даже к лучшему. Среди моих знакомых было много сочувствующих идеям его высочества Аарона, но после сегодняшних событий таких людей будет гораздо меньше. Трогать детей — последнее дело, и тот, кто не гнушается подобными методами, просто не может быть прав». Арчибальд был согласен с Бастианом. На этот раз заговорщики, поставив на кон все, что имели, сыграли в том числе против самих себя. Террор горожан, попытка убить маленькую девочку — непопулярные методы. И он не удивится, если в скором времени нетитулованные захотят объяснить аристократам, насколько эти методы непопулярны. После ужина все дежурные отряды, а вместе с ними и Арчибальд, отправились в комнаты отдыха, спать и набираться сил перед пробуждением гиены. Запасным отрядам можно было этого не делать, но многие предпочитали все же следовать примеру основного состава, потому что в любой момент, если демоны окажутся сложны для уничтожения, охранитель из запасного мог превратиться во вполне себе действующего. Поставив будильник, хотя это была формальность, непосредственно перед пробуждением гиены спать у его высочества все равно не получалось. Арчибальд лег и сразу же погрузился в сон. И проснулся, как это всегда бывало, где-то за час до активации огненной стены, из-за напряжения во всех внутренних органах. Включив сигнал тревоги и разбудив остальных дежурных, Арчибальд проследовал на третий этаж в штаб. Фрэнк Халл уже был здесь, но он, скорее всего, и не ложился. В отличие от многих охранителей, второй зам почти не умел спать перед пробуждением самостоятельно. Когда еще работал на плато, использовал сонные зелья или ментальную магию, чтобы высыпаться накануне дежурства. Но теперь этого не требовалось, и Халл не мучил свой организм. Он занимался тем, что следил за показаниями приборов. Поблизости от гиены плохо работала вся магия, кроме родовой. А уж артефакты и вовсе выходили из строя в два счета, только успевай менять. В прошлом это было огромной проблемой, поэтому на всем протяжении огненной стены были выстроены так называемые маяки, пункты слежения за состоянием гиены, где круглосуточно должны были находиться дежурные охранители. С тех пор мало что изменилось по отношению к маякам, и там все так же находились наблюдатели, но преимущественно стажеры. Психологически это была хорошая тренировка. Пребывание рядом с гиенной длительное время действовало на одних как прививка от иррационального страха перед ней, а для других оказывалось причиной отказа от профессии. Если ты не можешь справиться с паникой, даже когда гиена спит, охранителем тебе не быть. В общем, наблюдающие на маяках оставались и по-прежнему писали суточные доклады в ставку. Но такой большой роли, как в прошлом, они уже не играли. Вот уже лет 100, как были изобретены специальные приборы, которые измеряли активность гиены и посылали сведения на собирающий экран, который находился в штабе. Приборы эти, так же, как и экран, были не магическими, поэтому вывести их из строя гиена не могла. Периодически возникали другие проблемы, но за этим постоянно следили техники. Кроме этих приборов, охранители недавно начали использовать еще одно изобретение Института артефакторики, которое существенно облегчило им жизнь. После пробуждения гиены в том районе, где активировалась огненная стена, Дежурные с маяков запускали небольшие летательные аппараты, которые записывали изображение и опять же передавали его вставку на главный экран. Четким, так же как и цветным, оно не было, но даже это здорово помогало в планировании операций и позволяло командующему находиться в ставке, а не переноситься на место активации. Этому изобретению было чуть более десятка лет, и с каждым годом Институт артефакторики улучшал качество приборов, особенно изображения, и увеличивал длительность полетов. Пока аппараты могли находиться в воздухе не более суток, потом требовалась дозарядка немагических аккумуляторов. Но суток для уничтожения демонов было слишком мало, и аппараты приходилось менять. «Приборы уже начали реагировать», — пробурчал Фрэнк Халл, глядя на один из экранов. «Есть колебания активности, пока небольшие, но по нарастающей». «Еще минут 40», — кивнул Арчибальд, подходя ближе и изучая показатели. Теперь уже можно было сказать точно, в каком месте активируется гиена. «Гарольд, Барти, Эйл, Ребекка!» Обратился его высочество к командирам дежурных отрядов, которые стояли за его спиной и ждали указаний. «Переносимся на место будущей активации. Пространственные координаты 224А, 355С, 80». Построить лифт вместо будущей активации, естественно, было невозможно. Охранители переносились в ближайшую точку. И примерно там же начинали разворачивание обороны, поскольку сделать это ближе к гиенне было нереально. Она развеивала почти все заклинания, а те, что не развеивала, сбоили. Для того, чтобы этого было как можно меньше, охранители использовали стабилизирующие амулеты с кровью Альга. Единственное, что помогало в борьбе с неустойчивостью магии. Кроме того, если на плато переносился сам Арчибальд, он тоже служил своеобразным стабилизатором. В его присутствии колебаний оказывалось меньше. Но сегодня его высочество пока не собирался на плато. Дежурным был Алтериус, а Арчибальд с Фрэнком оставались в ставке. Впрочем, его высочество прекрасно знал, что в любой момент все может пойти не по плану. Гиенна, как всегда, активировалась неожиданно. Несмотря на то, что все четыре отряда дежурных охранителей уже были на месте, и летательные аппараты тоже были запущены. Так бывало всегда. Гиена долго разогревалась, пульсируя энергией, а потом огонь вдруг вспыхивал, становясь из ярко-оранжевого алым, словно артериальная кровь. Внутренности Арчибальда в этот момент словно скручивала в узел. Если бы он находился в столице, было бы легче, но возле гиенны казалось, что кто-то пытается вытащить у него желудок рукой через рот. У его высочества было от этого ощущения одно верное средство, и Арчибальд, привычно зажмурившись, выпил стакан ледяной воды. Открыв глаза, напряженно посмотрел на показания приборов. Если бы демоны из гиенны уже вышли, цифры были бы другими. Но пока регистрировалось только повышение общего силового поля, без примесей чужеродных эманаций. Демоны, какими бы они ни были, принадлежали другому миру, и сразу после их появления из гиенны приборы начинали регистрировать неизвестные сигналы. Пока ничего подобного не было. Так случалось не всегда, все же чаще демоны появлялись из гиенны сразу после ее активации, словно из двери шагали. Но порой задерживались, и, как знали все без исключения охранители, чем быстрее появляются демоны, тем они сильнее, и тем сложнее с ними справиться. А если медлят, то наоборот. В этот раз из гиенны ничего не появлялось около 2 часов. Арчибальд и остальные даже устали ждать. Дежурные отряды, выстроившиеся привычной дугой в квадрате активации гиены, к концу первого часа начали шутить, что демоны стали поразительно непунктуальны, и на плато скоро понадобится брать с собой складные табуретки. Через 1,5 часа часть отряда на самом деле села на землю, устав стоять. Да и Арчибальд с Фрэнком в ставке тоже опустились в кресло, хотя обычно предпочитали этого не делать. Через 2 часа с момента активации из гиены навстречу дежурным охранителям все же выбрались долгожданные демоны. И Арчибальд сразу вскочил с кресла, напрягшись. Слишком сильно они ему напомнили тех, из-за которых он 3 года назад едва не лишился магии. 10 огромных шаров, величиной со взрослого человека, черных как сажа, зловеще пульсирующих и гудящих, из-за чего у охранителей на плато поначалу заложило уши и пошла носом кровь, пришлось использовать затычки, стремительно катились вперед, расползаясь в разные стороны, как плесень. Чем они являлись, пока было непонятно. Арчибальд на своем веку видел несколько похожих на эти странные шары демонов. «Реакция на прикосновение!» Скомандовал его высочество, и Алтериус, назначенный командиром всей операции на плато, послал навстречу одному из шаров кусок ткани. Тот тут же сгорел. «Стандартно! Теперь заклинание!» Демоны чаще всего сжигали все, что попадалось им на пути. А вот реакция на заклинание была более непредсказуемой. Сначала всегда пробовали замораживание. От слабого импульса шар замедлился, и Арчибальд, заметив это на экране, скомандовал. 20 ледяных молний! В каждый шар по 2 молнии!» Вспыхнули 20 молний, врезались в двигающихся навстречу охранителям демонов. И шары серьезно замедлились, даже почти остановились. Остановить продвижение демонов — это всегда было первейшей целью. Не уничтожить. Первое правило — сначала остановить, затем все остальное. И затруднения случались на разных этапах. Иногда сложнее было остановить, а с уничтожением получалось проще и наоборот. Арчибальд давал команду на использование молний еще 2 раза, пока демоны не примерзли к плато, сердито пульсируя внутри ледяных корок. «Судя по показаниям приборов, долго эти ловушки не продержатся», буркнул Фрэнк Халл где-то возле плеча Арчибальда. «И, кстати, ваше высочество, там из гиены еще 10 таких шариков выкатилось». «Кто бы сомневался», буркнул принц. «Работаем дальше. Гарольд, Барти, ваши отряды пытаются уничтожить первую партию шаров. Заклинания для уничтожения чередуйте по регламенту. Эйл, Ребекка, ваши отряды занимаются сдерживанием новых демонов». «Есть!» Раздались отклики командиров, и работа продолжилась. Через несколько часов на плато насчитывалось уже под 100 остановленных, но не уничтоженных демонов, и охранители начали нервно шутить. Заклинания на уничтожение не срабатывали одно за другим, даже многократно усиленные. Напряжение скапливалось не только потому, что постоянное прибытие новых шаров действовало угнетающе, но и потому, что охранители прекрасно знали. Демоны порой трансформируются, превращаясь во что-то более непредсказуемое, чем казались поначалу. 3 года назад в подобной ситуации Арчибальд сломал энергетический контур, о чем сейчас наверняка многие вспоминали, глядя на замороженные шары. Тогда из гиены выбралось нечто похожее. Множество пульсирующих от неизвестной темной энергии демонов, ростом примерно с человека, остановить которых получилось легко, но долго не выходило уничтожить. Правда, те шары увеличивались в объеме от применения магии, и Арчибальд, предчувствуя неприятности, перенесся на плато. Попытался сжечь одного из демонов родовым огнем, но вместо того, чтобы исчезнуть, шар вдруг покрылся трещинами, будто яйцо, из которого вылезает цыпленок, заискрился и, расколовшись на несколько частей, выпустил наружу огромного паука. Такое случалось и раньше. Охранители называли подобное явление «демоны порождают демонов», но в других масштабах. Паук был воистину исполинским и сразу, не сходя с места, попытался опутать черной паутиной ближайших охранителей. Арчибальд отреагировал быстрее, уничтожив нити, но это стоило ему больших усилий. И когда паук кинул черную сеть уже на него, его высочество не успел отреагировать. И она накрыла его, спеленав как младенца. И тут же начала высасывать, но не кровь, а магию. И тех пары минут, которые потратил его высочество, пытаясь уничтожить сеть изнутри, а другие охранители снаружи, хватило, чтобы у Арчибальда почти полностью исчез резерв. Его высочество, возможно, смог бы убраться с плато, в подобном состоянии он все равно был почти бесполезен, но тут и из остальных демонов начали вылупляться пауки. Резко стало не до эвакуации. Нужно было срочно определиться с тем, как хотя бы остановить демонов, пока они не перебили передовые отряды охранителей и не добрались до мирных жителей. И присутствие Арчибальда на плато было необходимо. Пока одни охранители отбивались от сетей, а другие старались остановить пауков, его высочество вместе с Алтериусом и еще двумя архимагистрами пытался выяснить, каким способом можно уничтожить эти порождения гиены. У демонов оказался очень крепкий панцирь, который получилось пробить только грубыми силовыми заклинаниями, требующими большого количества энергии. И Арчибальду пришлось в этом участвовать, несмотря на собственную изношенность. На ротацию не было времени. Возможно, все бы обошлось, но один из последних оставшихся пауков успел таки кинуть в его высочество сеть, а остальные охранители, занятые уничтожением демонов, не успели среагировать. Результатом стал сломанный энергетический контур. В то время еще считалось, что подобные повреждения необратимы, и Арчибальд готовился сложить полномочия. Хорошо, что все получилось иначе. Да, несомненно, коллеги сейчас вспоминали тот случай, опасаясь повторения. Но Арчибальд не видел смысла опасаться. Все же сегодняшние демоны отличались от тех трехгодичной давности. Но на всякий случай принял решение, что если к вечеру способ уничтожения шаров не будет найден, он перенесется на плато. Перенестись Арчибальду все же пришлось, но вовсе не потому, что уничтожить демонов никак не получалось, а они тем временем продолжали пребывать, хотя и это тоже было важно. Просто как раз в то время, когда Арчибальд решил, что все же стоит покинуть штаб и пообедать, точнее уже поужинать перед тем, как идти на плато, раздался сигнал тревоги от одного из приборов в зоне активации гиены. И услышав его, все находящиеся в штабе замерли от изумления. Подобного нарушения не случалось уже много лет. Переносы пространственным лифтом в районе активации всегда контролировались. На всякий случай, а то вдруг какому-нибудь сумасшедшему придет в голову посмотреть на демонов. За все время существования охранителей подобных дурачков можно было пересчитать по пальцам одной руки, и каждое такое нарушение встречалось недоуменным молчанием. Людям, которые делали все возможное, желая не допустить гибели мирных жителей, было непонятно, зачем лезть на рожон в зону активации. Вот и сейчас охранители в штабе не сразу смогли осознать, по какой причине запищал прибор, ответственный за контроль переносов возле гиены. У охранителей в браслеты связи были встроены специальные маячки, поэтому на переносы коллег Арчибальда техника не реагировала. А раз отреагировала сейчас, значит, либо неисправность, либо... «Надеюсь, эта демонова штуковина просто сломалась!» прорычал Фрэнк Халл, глядя на экран, где отражались показатели прибора, покрасневшими от гнева глазами. «И нам не придется сейчас еще и заниматься отлавливанием на плато каких-то непонятных дебилов!» Точных координат прибор не давал, только квадрат, и он находился в зоне активации. Не рядом с гиеной, конечно, а дальше, там, куда было возможно перенестись. «Пойду я, пожалуй», — вздохнул его высочество, уже и забыв, что собирался то ли пообедать, то ли поужинать. «Фрэнк, ты за меня тогда. Попробую выяснить, кто у нас такой умный». «Помощников себе возьми», — буркнул Халл. «Одному не стоит, а то мало ли, вдруг это очередные желающие прорядить правящую семью». «Я им мало интересен». «Ну, конечно», — скептически хмыкнул Фрэнк. «Арч, не будь наивным. Это Анна заговорщикам мало интересна. Она так себе политик». «Я тоже». «Да ну тебя», — махнул рукой Халл. Кажется, он собирался возражать, но Арчибальд его перебил. «Фрэнк, давай не будем спорить, сейчас нет времени. Да и мне лучше знать. Я охранитель. Я что-то представляю из себя как политик, только при наличии на троне Аарона. И он, и заговорщики это прекрасно понимают. Не будет Аарона, и я потеряю всякую ценность для них. Поэтому убирать меня нет смысла. Более того, это даже опасно. Все-таки гиена — это реальная проблема, и обезглавить управление — очень плохая идея. Итак, не только я считаю. У Дайда, к примеру, тоже мнение». Арчибальд вздохнул и коснулся браслета связи, чтобы отдать приказ командиру одного из запасных отрядов. «Миртон, я выдвигаюсь на плато. Твои со мной. В течение 2 минут. Координаты для переноса...» Через 2 минуты Арчибальд стоял посреди густого леса, за которым начиналось плато. В ту часть плато еще можно было переноситься, но несанкционированные гости, по-видимому, не стали рисковать. И правильно. Даже у старейших охранителей не всегда получалось переноситься непосредственно на плато. Что уж говорить о новичках. Если это, конечно, новички, а не какие-нибудь бывшие охранители, уволенные со службы за провинности. Такое бывало, хоть и не часто. Рядом с Арчибальдом находились еще 8 человек. Запасной отряд охранителей, у каждого из которых на лице был написан весь восторг от того факта, что вместо непосредственных обязанностей по уничтожению демонов им предлагается искать непонятно кого. «Прочесываем территорию!» — скомандовал Арчибальд. «Расходимся дугой по направлению к гиене. Думаю, дальше в лес заходить не стоит. Вряд ли того, кто сюда перенесся, волнуют местные сосны. Идем к плато!» «Сколько их?» — поинтересовался Миртон Фиш, командир отряда. Он, как и Гарольд Ров, был одним из старейших нетитулованных охранителей. И ему, тоже как Гарольду, разрешалось командовать 2 отрядами. За последние 100 лет это мало кому позволялось, а 4 месяца назад Арчибальд официальным приказом и вовсе оставил это право только Гарольду и Миртону. По очень простой причине. Один из командиров такого совмещенного отряда едва не погиб и не отправил на тот свет 15 своих подчиненных. По иронии судьбы, именно за этого человека вышла замуж Энн. И Арчибальд, несмотря на то, что не считал архимагистра Арманиуса виноватым, принял решение прекратить практику подобного командования. Рову и Фишу его высочество оставил это право исключительно из-за уважения перед их прошлыми заслугами. Но это была формальность. На плато одновременно разрешалось брать с собой только основную часть отряда — 7 человек. «Не знаю, ясно только, что несколько, но точное количество прибор зафиксировать не в состоянии». «Ладно, работаем!» Лес кончился быстро, но и следы 3 пар ног обнаружились в самом скором времени. Причем, если судить по размеру обуви, как минимум 2 неожиданных гостей были девушками. «Идиотки!» — рычал Фиш, двигающийся слева от Арчибальда на небольшом расстоянии. «Если они на охранители учатся, отчислить их надо, Арч!» «Посмотрим», — усмехнулся его высочество. «Если шибко талантливые, то подумаю. Собираемся, идем по следам к плато!» К сожалению, возле плато следы исчезали. Слишком зыбкой была почва, да и ветер здесь гулял нешуточный. Отчего-то во время пробуждения гиены всегда поднимался сильный ветер. И в обычное время здесь тоже не было тихо, но в такое особенно. В общем, следов на земле уже не имелось, зато оказалось возможно рассмотреть 3 небольшие фигуры, которые двигались по плато к гиене по направлению к месту активации. И только Арчибальд хотел скомандовать применение обездвиживающего заклинания по 3 целям, как ожил его браслет связи. «Арч!» Раздался громкий и грубый, слегка хриплый голос Фрэнка Хала. Он всегда начинал хрипеть, когда волновался. «Шары прорвали заморозку и перешли в движение. Остановить пока не получается. Катятся в разные стороны, в том числе навстречу вам. Я вызвал подкрепление. Отряд Киры будет у тебя через 3-5 минут. Отряд Амира я отправил к шаману». Позывной «шаман» был у Алтериуса с 1-го дня службы. Почему, никто не знал. Арчибальд же предпочитал, чтобы его называли просто Арч. Коротко и ясно. «Шаман!» Тут же откликнулся Арчибальд, обращаясь к Алтериусу по браслету связи. «Пробуйте щитовые сети для остановки продвижения!» «Есть! Всем отрядам!» Дальше его высочество уже толком не вслушивался, отдавая команды теперь своим сопровождающим. Остановкой продвижения демонов занимался Тиан и остальные дежурные отряды. Задачей же Арчибальда сейчас было не допустить движения вглубь плато незваных гостей. Нет ничего хуже, чем защищать от демонов обычных людей, непрофессиональных охранителей. Они мешают, постоянно лезут под руку, пытаются убежать вместо того, чтобы сидеть на месте. А обездвиживание на плато слетало на раз-два. И кричат, отвлекая в самый неподходящий момент. Хорошо, что до мирных жителей демоны добирались редко, да и рядом с плато все же мало кто жил. Но всякое бывало. Заклинание обездвиживания троицы нарушителей в черных плащах отбило играючи, из чего сразу стало понятно, что новоприбывшие маги. Но против лома нет приема, и Арчибальд попытался поймать троицу родовым заклинанием, остановить огненной плетью. Развеять или отбить такое заклинание мог только Альга. Но неизвестные маги не стали даже пытаться сделать ни то, ни другое. Они просто легли на плато, и плеть просвистела мимо. «Талантливые!» — язвительно заметил Миртон Фиш. «Далеко пойдут, если живы останутся». «Пошли вперед!» — скомандовал его высочество. «Чем ближе подойдем, тем меньше у них будет шансов увернуться от заклинаний». Это была не очень хорошая идея изначально, но других вариантов у Арчибальда не имелось. Нарушителей нужно было поймать и как можно скорее. А так как те понимали, что их будут ловить и успешно отражали все попытки спеленать себя с заклинаниями издалека, нужно было подойти ближе. Но получалось, что не только отряд его высочества продвигался вперед по плато по направлению к демонам, но и искатели приключений тоже. «Достаем немагическую травматику!» Поморщился Арчибальд через пару минут, когда стало понятно, что неожиданные гости встретятся с демонами очень скоро. Хотя Алтериус докладывал, что шары до сих пор так и не начали проявлять активность, их удается остановить щитовой сетью, хоть и не без усилий. Рисковать жизнью дурачков-авантюристов не стоило. «Целимся по ногам!» В обычных условиях у многих магов были амулеты от пуль, но на плато любая защита, не усиленная кровью Альга, здорово сбоила. Иногда защищала, иногда нет. И Арчибальд надеялся, что хотя бы одного человека из троицы нарушителей получится достать. А потом, может, и остальные притормозят. Но ребята отбивали пули или уворачивались от них, так же ловко падая на землю, как и раньше. И его высочество уже начинал злиться. «Арч, да в конце концов!» — прорычал Миртон, когда принц дал команду перейти на бег и стрелять в незваных гостей в процессе преследования. «Почему мы должны их ловить? Хотят сдохнуть, да пусть дохнут, туда и дорога! Мы давали присягу защищать мирных жителей, а не провокаторов!» В рассуждениях Фиша был резон, тем более что до демонов оставалось не так уж и много времени. Арчибальд уже видел на горизонте и катящиеся по плато шары, и охранителей, которые постепенно останавливали каждого из демонов. «Ладно, устроим мощную ставку», — усмехнулся его высочество. «Ребята, убираем оружие!» «Отлично!» — обрадовался Миртон, и тут все замерли. Поскольку там, где сейчас находились основные отряды охранителей, в небо неожиданно забили молнии. И, судя по всему, не только в небо. Шары пулялись молниями во все стороны, и вместо того, чтобы заниматься остановкой демонов, охранители были вынуждены отбивать разряды. «Накопители!» — кивнул Арчибальд, наконец определив класс демонов. Самый его нелюбимый, из тех, что впитывали в себя магию, а затем начинали швыряться ею, трансформируя во что-то смертельное. Обычно в молнии или огонь. «Идем на подкрепление! С нарушителями потом разберемся!» «Если живы останутся!» Во второй раз повторил Фиш, и его отряд вместе с Арчибальдом побежал вперед. Туда, где искрились и грохотали молнии. И все бы ничего, но троица искателей приключений тоже неслась туда же и была немного впереди. В конечном итоге студентам, а впоследствии оказалось, что это были именно студенты, повезло. Как говорил один из наставников Арчибальда, «Дуракам везет», и сейчас был хороший пример для иллюстрирования этой фразы. В один прекрасный момент одна из фигур неожиданно споткнулась, видимо, об собственную ногу, ведь на плато, кроме рыхлой почвы, ничего не было, и плашмя упала на землю. Остальные подумали, что им грозит опасность, и легли рядом, распластавшись на поверхности. Арчибальд, мгновенно поняв, что находится от нарушителей на расстоянии, достаточном для того, чтобы достать их заклинанием, накрыл всю троицу щитовым куполом. Причем огненным, родовым, чтобы был как можно крепче и не разлетелся. Ранее это сделать было невозможно, из-за высокой вероятности задеть кровной магией движущихся людей и сжечь их. Слишком велика была концентрация родовой силы в куполе, в отличие от огненных плетей, которыми Арчибальд пытался достать нарушителей до этого момента. Такой купол мог продержаться на плато много часов, тогда как обычный неродовой не дольше 5 минут. И это без учета того факта, что искатели приключений были способны разрушить его изнутри. Родовой же разрушить не мог никто, кроме членов семьи Альга. Купол Арчибальда в итоге и спас нарушителей, потому что именно этот момент выбрал один из демонов-шаров для того, чтобы швырнуться молнией. Ребята как раз успели подойти к нему достаточно близко. Купол поглотил эту магию, но загудел так, что находящиеся внутри испуганно завизжали. «Так!» Заорал Арчибальд, в этот момент поняв со всей очевидностью, что его все достало. И эти демоны, которых не получалось то остановить, то уничтожить, то вновь остановить, и эта троица авантюристов, на которых он был вынужден тратить ресурсы. Но особенно его высочество раздражало бессилие перед чужой глупостью. «Хватит сопли жевать! Заземляем всех! Фиш, твои блокируют молнии, остальные — заземление! По четверо на шар! Давай!» Одной из дополнительных сложностей в работе охранителя была необходимость быстро ориентироваться и понимать команды. Когда счет идет на секунды, зачастую некогда договариваться, кто с кем и куда бьет или бежит, поэтому это все прорабатывалось на тренировках. И Арчибальд знал, что его команду охранители поймут и исполнят правильно, привычно разделившись на квартеты и начав уничтожение. Заземление всегда применялось в случаях с демонами-накопителями. Их просто закапывали в землю, а затем ждали, пока из них не уйдет вся магия. После оставалась одна оболочка, которую можно было легко испепелить. Главной сложностью было само заземление. Погрузить демона внутрь плато всегда нелегко, и усилий на это требовалось немало. Запасной отряд охранителей, прибывший с Арчибальдом, оказался кстати. Основные все уже были уставшими, хотя ресурс еще никто не выработал, несмотря на напряженность обстановки и количество сотворенных заклинаний. И вместе с отрядом Миртона демонов заземлили часов за 12. У охранителей это называлось быстро. В общей сложности, с учетом времени ожидания, когда появятся демоны, не прошло и 3 суток. Конечно, еще нужно было ждать, пока демоны под землей растратят магию, но это было уже формальностью. Обычно активная фаза борьбы длилась гораздо дольше, хотя всегда по-разному. В этот раз обошлось без жертв, и ранения были только легкими. Зато с сюрпризом в виде 3 молодых людей под защитным куполом. Причем 2 из них были девушками. Во время заземления Арчибальд, как и остальные, напрочь забыл про нарушителей и вспомнил только, когда последний демон наконец оказался в земле. Но не сам. К принцу моментально подскочила Леона, пыльная, с растрепанной прической и вытаращенными глазами, и, схватив его за рукав плаща, захныкала. «Ваше высочество, выпустите мою сестру из купола, она в туалет хочет!» Однако прежде чем Арчибальд успел среагировать, поинтересовавшись, о чем или о ком говорит Леона, рядом раздался возмущенный рык Гарольда Рова. «Одна из этих твоя сестрица, что ли? Да ты, ядрёно, вот шутишь!» «Нет!» — помотала головой Леона и повторила. «Ваше высочество, пожалуйста!» Вот тут Арчибальд и вспомнил об авантюристах, которые настолько ловко умудрялись отбивать заклинания, что все же добрались до демонов и едва не погибли. Чудом живы остались. Его высочество не любил чудеса. Вернее, он не любил их в своей работе. По жизни, пожалуйста, но фраза «выжил только чудом» в контексте его работы говорила в первую очередь не о чудесах, а о собственных недоработках его высочества. И о чужом идиотизме, естественно. А идиотизм Арчибальд не любил еще сильнее, чем чудеса. Он медленно перевел взгляд на огненный купол, все еще находящийся над искателями приключений, и внимательно изучил все три съежившиеся на земле фигуры. В плащах, почти как настоящие охранители, только у настоящих плащи были из драконьей кожи, а у этих из обычной черной плотной ткани, темных косынках на головах, специальных ботинках, в которых полагалось ходить по плато, чтобы было комфортнее, и с виноватыми чумазыми лицами. Да безобразие молодыми! Явно еще не закончили университет и очень смущенными. «В штаб их», — кратко произнес Арчибальд, развеивая купол. «Там разберемся, кто, зачем и почему, и что с ними делать дальше. Шаман, я тоже в штаб. На тебе будет завершение нейтрализации демонов. Постепенно осуществляй ротацию. Народ устал». «Да, Арч», — понимающе кивнул Алтериус. «Ваше высочество!» Раздался вдруг слегка дрожащий голос от одной из фигур, и Арчибальд повернул голову, нахмурившись и вглядываясь в лицо, показавшееся ему знакомым. «Сестра Леоны?» «Извините нас, мы...» «Все потом». Перебил девушку его высочества и отвернулся к Гарольду Рову, который в этот момент с неодобрением смотрел на заговорившую. «Твой отряд со мной, отряд Фиша его заменит. Возвращаемся в зону, где возможен легкий перенос». И, развернувшись, Арчибальд пошел на юг, туда, где тонкой полоской вдоль горизонта виднелся лес. «Арч!» — сказал Гарольд через несколько минут, шагая рядом с его высочеством вдоль по плато. «Ты перед тем, как с этими дурачками малолетними разговаривать, поешь хотя бы, а то ты злой, как сотня демонов. Тебе жаль их, что ли? А то вот Миртон недавно говорил, пусть сдохнут, раз так хочется». Позади кто-то всхлипнул, но Арчибальд не обернулся и даже не дрогнул. «Я не о них думаю, а о тебе. Накажешь жестко, а потом пожалеешь. Вижу же, что ты в бешенстве». «Конечно, в бешенстве. Если бы не случайность, у меня сегодня было бы три трупа». Не выдержав, Арчибальд все-таки чуть повысил голос. «Прекрасное завершение дня». «Ваше высочество!» Раздался сзади полузадушенный шепот, но кто-то из охранителей рыкнул. «Ой, да помолчи, дурная голова!» И девушка тут же послушалась, но, судя по всхлипам, продолжила плакать. Арчибальда это ни капли не трогало. Он, видевший в своей жизни безумно много смертей, причем зачастую мучительных, был не способен на сочувствие в подобной ситуации. Фрэнк Халл встретил их в штабе настолько убийственным взглядом, брошенным на троицу нарушителей, что тем наверняка должно было поплохеть еще сильнее, если, конечно, было куда. Арчибальд особо не рассматривал пойманных студентов, но то, что успел увидеть, говорило об общей нервозности, особенно бледные лица и дрожащие руки. Девчонки еще и плакали. Может, действительно было страшно, а может, надеялись так смягчить его сердце. Кто их разберет? Но Арчибальд даже рассуждать об этом не желал. Просто бросил Фрэнку «в карцер всех». «Ваше высочество!» Вновь попыталась заговорить сестра Леоны, но Халл рявкнул на нее. «Молчать!» И девушка послушалась. Арчибальд же прошел дальше в холл первого этажа, а затем в столовую. Сев за стол, отправил Арену отчет о заземленных демонах, даже не посмотрев на часы и дату. Потом встал, набрал себе еды и хорошенько перекусил, не глядя ни на кого и ни с кем не разговаривая. Краем уха он слышал, как рядом рассаживаются другие охранители. Но те, как он сам, просто молча ели, торопясь наполнить желудки и от усталости едва не заваливаясь на столы. Когда поднос опустел, Арчибальд перебрался в одну из мужских комнат для отдыха. Несколько секунд стоял посреди помещения, глядя на дверь, ведущую в душ, и размышлял, чего ему хочется сильнее – спать или мыться. В итоге зашел в душ, быстро ополоснул лицо и руки, а затем вернулся в комнату и лег на одну из застеленных кроватей, только сняв ботинки, но не раздевшись. Уснул его высочество моментально, как лампочку выключил. И не беспокоил его ни яркий свет, который он забыл погасить, ни другие охранители, которые тихонько занимали другие кровати и почти неслышно переговаривались. Арчибальд знал, что Алтериус доведет до конца уничтожение демонов, поэтому его сон был глубоким и спокойным. Его высочеству показалось, что он проснулся через сутки, но на самом деле прошло не больше 5 часов. Этого времени Арчибальду всегда хватало, чтобы выспаться. Привстав с кровати, он первым делом покосился на браслет связи и открыл отчеты Бастиана. Их было 2, но они почти ничем не отличались друг от друга. Демоны все еще растрачивали накопленную энергию, периодически пытаясь выкопаться из земли, что немедленно пресекалось. Почти всех дежурных охранителей заменили на запасных. Оставшихся планировалось заменить в течение ближайших часов. В целом все шло неплохо. И если бы не троица идиотов без инстинкта самосохранения, Арчибальд даже поставил бы этому прорыву низкий балл сложности. Кстати, о нарушителях. Быстро умывшись и выпив стакан воды, его высочество поднялся в штаб. Тут же наткнулся на Фрэнка, который по-прежнему стоял над экраном, отслеживая показатели приборов и изображения с летательных немагических аппаратов. И сказал, поглядев на серое от недосыпа, с синяками под глазами лицо своего заместителя. «Иди, я тебя заменю». Отдохнул. «Вытащи Бастиана с плато», — устало прорычал Хал. «Он отказывается уходить на ротацию. Командование вполне можно сдать Миртону. Там осталось-то всего ничего. Думаю, часов за 10 эти демонские накопители иссякнут, и можно будет уничтожить оболочки». «Постараюсь вытащить. Что с обитателями карцера?» «Да ничего», — пожал плечами Фрэнк, сдергивая с кресла свой мундир. «Сидят на койках и молчат. Рыдать перестали. Вы их кормили, поили?» «Воды дали, но больше ничего. Не заслужили». «Ясно», — кивнул Арчибальд, оборачиваясь к остальным подчиненным. В штабе сейчас находились запасные охранители, не попавшие под ротацию, и еще несколько из тех, кто вернулся с плато, в том числе Леона, видеть которую, правда, его высочеству не хотелось совсем, но вовсе не из-за ее сестры, а просто саму по себе. «Приведите-ка их в холл на первый этаж. Я сейчас тоже туда спущусь. Будем разбираться». «А почему не сюда?» — пискнула Леона и тут же получила грозный рык от Фрэнка. «Тебя забыли спросить». Однако Арчибальд все же решил пояснить свое решение. «Потому что твоя сестра и остальные искатели приключений этого и хотели. Увидеть демонов, побывать в штабе. Демонов они, к сожалению, действительно увидели, но больше ничего увидеть я им не дам. У нас тут не музей». Леона уныло кивнула, повесив голову, но при этом все равно умудряясь смотреть на Арчибальда с восхищением. Эта ее манера любоваться всеми его поступками и даже речью немного раздражала. Удивительно, потому что Айрин тоже смотрела влюбленными глазами, но отчего-то это было приятно. Айрин, интересно, как она там? Арчибальд впервые вспомнил о ней за эти дни и часы и не мог не признать, что мысли об этой девушке отчего-то были ему приятны. Вновь пришла на ум та же ассоциация, что и прежде. Словно в душном и сумрачном помещении, где он пребывал, проделали крошечное отверстие, и оттуда веет свежим ветром, и через него проникают теплые лучи солнечного света. Но все-таки пока еще было недомыслий про Айрин, и Арчибальд отдав Алтериусу краткий приказ возвращаться в штаб и оставить вместо себя Миртона, спустился на первый этаж. Туда уже привели нарушителей, и, поставив их в центр помещения, остальные присутствующие рассредоточились вокруг, застыв возле стены, наблюдая за съежившимися фигурами в черном. Арчибальд встал напротив недавних обитателей карцера шагах в пяти и медленно обвел глазами всех троих. Сестру Леоны он признал сразу, все-таки они были похожи. Да и капюшон плаща и косынку девушка сняла, вновь став ярко-рыжей. А вот остальных Арчибальд не помнил, но подозревал, что все они из одной студенческой группы. Две девушки и парень. Вторая девчонка была небольшого роста, худой брюнеткой с острым носом и тонкими упрямыми губами. А парень тоже ничего примечательного и, судя по носу, брат брюнетки. Только глаза не карие, а ярко-синие. Все ребята оказались сильными магами, но это Арчибальд понял еще на плато, когда они ловко отбивали попытки их обездвижить. Он хорошо знал подобный феномен. Чем сильнее маг, тем меньше в нем осторожности и больше бесшабашности, даже безбашенности. Такой была и Бриана, и он сам когда-то. Впрочем, все же не настолько, чтобы являться на плато в момент пробуждения гиены, будучи студентами третьего курса. «Имена!» — скомандовал Арчибальд и поморщился, когда ребята несколько секунд молчали, очевидно, не понимая, что он от них хочет. И отреагировали только, когда один из охранителей, стоящих за их спиной, прошипел. «Себя назовите его высочеству, бестолочи!» «Лейла Кинч!» Тут же выпалила рыжая девчонка и попыталась поклониться, как полагается, когда здороваешься с членом императорской семьи, но получилось у нее неважно. «Мира Рахан!» Звонко ответила брюнетка, сверкнув заплаканными глазами, но изображать поклон не стала. «Клайв Рахан!» Кашлянул парень, не попытался утешающе погладить Миру по плечу, но она дернулась, сбросив его руку. «Третий курс, правильно я понимаю?» На всякий случай уточнил Арчибальд, дождался неловких подтверждений и продолжил. «Что бывает за незаконное вторжение на плато во время работы охранителей? Кто из вас помнит?» Секундное молчание. Интересно, правда не помнят или придуриваются? Это еще на первом курсе проходят, причем вообще все студенты, а не только те, что мнят себя будущими охранителями. «Ну...» В конце концов заговорила Лейла, слегка порозовев и опустила глаза, будто стеснялась прямого и открытого взгляда Арчибальда. «Если речь об обычных людях, то есть не о должностных, то штраф и до 2 лет исправительных работ. Если о должностных, то тоже штраф, но больше. Увольнение с работы или...» Она запнулась, и Арчибальд закончил за нее. «Или исключение из университета. Лица, выбравшие своей специальностью охранительство, подлежат исключению в обязательном порядке». Троица дернулась, словно он их ударил, и посмотрела на него настолько умоляюще, что дрогнул бы и камень. Но Арчибальд, увы, давно был тверже камня. «На что вы рассчитывали? Объяснитесь, по очереди. Сначала ты, Лейла. Ты, как я понимаю, зачинщик и лидер в вашей компании». На этот раз девчонка не порозовела, а побагровела и совсем опустила голову, предоставив его высочеству возможность смотреть только на ее рыжую макушку. «Мы просто хотели посмотреть. Мы не думали, что нас засекут. Хотели посмотреть издалека». «Врать не надо. Издалека вы могли посмотреть, стоя на границе плато и леса, а вы бежали по плато по направлению к гиене». Лейла мялась, и Арчибальд чувствовал, что она обманывает, скрывает что-то или кого-то покрывает. «Мы поспорили», — сказала она в конце концов очень тихо, почти шепотом. «С одним человеком, но кто он, я не скажу», — добавила она почти с вызовом уже громче, но тут же вновь сдулась. «В общем, мы поспорили, что сможем подобраться к охранителям и увидеть демонов, а в качестве доказательства были бы наши браслеты связи, зафиксировавшие координаты». Эта девчонка явно считала Арчибальда недалеким. Он совершенно не верил, что можно поспорить на такое и рискнуть собственной карьерой. Да что там карьерой, жизнью? Ради чего? Что ей пообещали? Много денег? Что тебе должны были дать взамен? Что? Она непонимающе покосилась на Арчибальда из-под лобья, но через секунду осознала, о чем он. Ничего, только молчание. Человек, с которым мы поспорили, пообещал кое-что не рассказывать. Его высочество покачал головой. Прежде чем являться на плато, следовало придумать легенду получше. Это слишком тухлое. Кто-то хмыкнул, а Лейла вскинулась и еще сильнее багровее пискнула. «Я не вру!» «Разумеется, но маленькое уточнение. Кто дал тебе координаты зоны активации гиены? Угадать вы не могли, значит, кто-то дал». На самом деле ответ на этот вопрос был очевидным, но Арчибальду было интересно, что скажет Лейла. Однако ответила не она. «Я дала, ваше высочество». Раздался тихий, покаянный вздох из-за его спины. «Я не думала, что Оли их использует вот так. Она спросила, в каком мы квадрате, и я написала». «Ты же помнишь, что это запрещено?» — уточнил Арчибальд, не оборачиваясь. «Да, помню». «Значит, помнишь, и что за это бывает? Отстранение от службы на 3 месяца без права на компенсацию. Исправительные работы на этот срок. После возвращения на службу 2 года без премиальных. Я сегодня подготовлю приказ и передам его в судебный комитет». Арчибальд ждал, что Лейла заступится за старшую сестру, но девчонка молчала. Поняла, что бесполезно или причина в другом. Впрочем, это было неважно. «Теперь с вами», — продолжал его высочество, кивнув в сторону студентов-нарушителей. «Я передам ректору Высшего магического университета Грааги информацию о споре. С ней будет разбираться он и при необходимости дознаватели. Подобное не в моей компетенции. Что касается наказания за совершенное преступление, выбирайте. Либо штрафы отчисления, либо штрафы исправительные работы, но специальность вы меняете». Троица ошеломленно молчала, глядя на Арчибальда вытаращенными глазами. Причем никто даже не моргал. «Но, ваше высочество!» — выкрикнул в конце концов парень. «Это ведь примерно одно и то же, что отчисление, что другая специальность!» «С чего вдруг? В первом случае вы не сможете учиться, пока не сдадите экзамены в другое учебное заведение. Во втором останетесь подопечными вашего ректора. Просто поменяете специальность. С подобными самоубийственными привычками вам не место среди охранителей». «Но, ваше высочество!» Почти взвизгнула Лейла. «Это нечестно, мы...» «Честность здесь ни при чем. Есть закон, Найла Кинч. Вы так и не поняли, что я предлагаю вам не обязательное отчисление, хотя следовало бы, а всего лишь смену специальности. Это для вас уже должно быть милостью, а вы еще чем-то недовольны». «Мы хотим быть охранителями!» Это они сказали уже хором. «Хотеть мало, молодые люди. Нужно еще уметь соблюдать правила и законы. Вы не умеете». «Мы справимся!» Слезно пообещала Мира Рахан, на этот раз сама вцепившись в руку брата. «Обещаем! Можем клятву дать! Мы больше не будем!» «Детский сад!» Хмыкнул кто-то сбоку от Арчибальда. Кажется, это был Гарольд Троф. «Вы плохо меня слышали?» Его высочество уже начал уставать от их упрямства. «Существует закон, и по этому закону студентов, выбравших специальностью охранительства, следует исключать из университета за подобную провинность. Поменяете специальность, останетесь в университете. Не поменяете, не останетесь. Остальное обсуждайте с вашим ректором. Возможно, он найдет для вас лазейку, и вы сможете через какое-то время вернуться к охранительству. Но, повторюсь, это вам нужно обсуждать с архимагистром Арманиусом, не со мной. Я все сказал». Его высочество развернулся и направился в сторону лестницы, намереваясь подняться в штаб и заняться, наконец, делом. И через несколько секунд, почти дойдя до первой ступеньки, услышал очередной язвительный комментарий Гарольда Рова. «А вы думали, его высочество Арчибальд такой же милый и улыбчивый, как на маг-портретах в газете? И обязательно простит, если на него немножечко поплакать? Это не так, детки!» «Нет, мы...» Дальше Арчибальд уже не слушал. Ему еще нужно было окончательно разобраться с демонами, а потом можно возвращаться в столицу, к семье и Кайрин.